но надежная связь позволила нам давать 4 метеорологические радиограммы в сутки. Эти данные вносятся в общие синоптические карты. Собираясь на Северный полюс, я решил отказаться от классического пеммикана и шоколада, применяемых в прежних полярных экспедициях. Мы взяли с собой концентраты. Они показали свою пригодность для далеких путешествий. Единственное, в чем остро ощущается недостаток на льдине, это время. Нам вчетвером приходится выполнять здесь работу, которую обычно ведет полярная станция со штатом в 10 человек. У нас не хватает времени даже для сна. Но мы чувствуем себя хорошо, втянулись и оказались выносливыми. Это в конечном счете одно из решающих условий для жизни на льдине. Мы полны сил и энергии. Вот какой итог мы подвели, когда продумали нашу жизнь на дрейфующем льду Центрального полярного бассейна в течение первых 3,5 месяцев. Написали об этом в «Правду». Когда закончили передачу корреспонденции, у меня разболелось сердце. Очевидно, это от большого физического напряжения при работе на солдат-моторе. Петр Петрович давал мне какие-то капли, ночью я не мог заснуть. Эрнст также лежал 2 часа в своем спальном мешке, ворочался, несколько раз говорил мне: «Ну, давай заснем». Но заснуть никому не удавалось. Не спали и Женя с Петром Петровичем. Как мы все устали. Но что поделаешь? Ведь из 2 бензиновых двигателей один вышел из строя, а другой мы сохраняем на черный день. В механике мы разбираемся не очень-то крепко, и поэтому бережем его. Если ветряк сломается и выйдет из строя, нас спасет двигатель. Теперь же, когда из-за безветрия аккумуляторы не заряжаются, приходится пользоваться исключительно солдат-мотором. Я вышел из палатки, осмотрел хозяйство, лучше прикрыл его, походил по льдине, вернулся, залез в спальный мешок, но все равно уснуть не смог. Эрнст тоже выходил и долго бродил по лагерю. Он вернулся и сказал: «Ветер немного усиливается, это хорошо». Низко спустились густые сизые облака. Признаться, я никогда не видел таких облаков. Уже приближается конец полярной осени, скоро зима. 7 сентября. Ночью Эрнст во время дежурства соорудил еще полстены склады. Теперь осталось только натянуть крышу. Потом мы собирали вместе с Эрнстом все наше радиоимущество. Женя и Петрович занялись литературными делами, пишут статьи, заметки, научные обзоры. Вообще, после того, как мы ввели в действие ручной мотор, корреспондентская деятельность на льдине заметно оживилась. Раньше мы зависели от ветра, а теперь от самих себя. Мы обеспечиваем радиостанцию Эрнста энергией, и поэтому он охотно передает наши материалы в газеты. 2 раза солнце показалось между облаками, и Женя сделал астрономическое определение. Наши координаты 86 градусов 34 минуты северной широты и 0 градусов 5 минут западной долготы. За последние дни мы почти не дрейфуем. Это очень редкое явление, мы решили еще раз проверить. 8 сентября. Эрнст во время ночного дежурства заканчивал сооружение ледяного склада. Возвел часть крыши. Петрович проводил вертушечные наблюдения, а Женя занялся магнитными вариациями. Погода очень хорошая. Все время ярко светит солнце, мороз усиливается, мы начали утеплять палатку. Объявили аврал по лагерю, прекратили всю научную и хозяйственную деятельность и начали выносить имущество из палатки. Вскоре на льдине оказались радио, метеорологические приборы, шкуры, рюкзаки. Расшнуровав палатку, сняли верхний чехол, распаковали гагачьи покрышки, натянули сперва на первую, потом на вторую стенку, затянули все брезентом и быстро зашнуровали палатку. Внесли шкуры, под которыми есть еще фанера и резина. На оленьи шкуры поставили койки, закрепили радиостол, установили приборы. Итак, мы переселились в зимнюю квартиру. Кренкель шутит, Дачный сезон окончился.